Наш управляющий. Сегодня мы учились и готовили сырники и сгущенку. Почему-то здесь при наличии молока никто не догадался сварить такое нехитрое и вкусное лакомство. Поскольку творога у нас был пока избыток, то сырников наделали много и с запасом. К концу выпечки сырников мы как раз и уварили кастрюльку сгущенки. Когда мои повара присели для дегустации новых блюд, то они просто закатили глаза от восторга. Подозреваю, что все-таки от сгущенки. Хотя и сырники были хороши. Тильда у нас, оказывается, сладкоежка. Наравне с Мией облизывала ложку. Линда, напротив, попробовав один сырник и ложечку сгущенки, замерла в смущении. «Не понравилось, Линда? Кстати, как твоя нога сегодня?» «Я даже не знаю, как и благодарить вас, Тесса Анна. Нога совсем не болит, я даже не хромаю. Но мы отработаем вам, Тесса Анна, честное слово». Тут Линда предприняла попытку бухнуться на колени. Этого еще не хватало. Я не позволила случиться такой дурости и удержала ее от падения. «Хватит, Линда. Никаких денег от вас мне не нужно. И крепостничеством я не занимаюсь. Оставь глупости. Тебе не понравилось новое блюдо?» «Очень понравилось. Но можно я свою порцию домой возьму? Детей угощу?» Линда смущенно отвела глаза. «Тильда, дай сегодня Линде творог и яйца, пусть дома свежих детям сама испечет. А сгущенки еще сварить и дай ей баночку». Ну вот не могу я, когда вопрос в детях оказывается. Вот уверена, что точно Линда бы не стала есть, унесла бы мальчишкам своим. Мать она в любом мире мать. Сырники и сгущенку мои встретили одобрительными возгласами, особенно старался Коля. «Сгуха!» И Колян состроил такую умилительную моську, что все захохотали. Я поинтересовалась, кто и чем сегодня намерен заниматься. Вроде как выходной. Митрич тут же проворчал, типа, какой выходной, когда родина в опасности. В переводе на общечеловеческий у него на сегодня стрижка овец до обеда, а после обеда вычесывание коз. И вот некоторые инженерные гении не маялись бы дурью, а сконструировали бы ему механизированную мялку-трепалку-чесалку для шерсти и пуха. Как состригут и обезжирят шерсть, ее надо обрабатывать и как-то прясть. Тут мы задумались. Вязать и Варя и я умели, и даже красиво, но из готовой пряжи. А что с ней до этого делали, не имели представления. Наверное, можно узнать у местных жителей. Вязаные изделия я видела в лавке у галантерейщика. Но достаточно простые, типа жилетов простой вязки. Технари тут же возмутились, что они бездельем не маются, им сегодня надо срочно сделать механическое сито для просеивания муки. А то хлеб лопают все, а муку просеивает одна Линда, по мешку каждый раз. Это верно и необходимо. А если кто-то, и тут последовал некультурный тык пальцем в мою сторону, выдаст необходимый эликсир, то они еще и мясорубку изготовят, пока ручную. А трава? Котлет хотели все, посему Варя согласилась выдать нужное количество травы. Но по уму, заметила эта скряга, надо ехать в лесную избушку и там разводить поле с этой полезной травкой. Конечно, права она. Варя после контрольного забега по своим плантациям намеревалась оставшееся время провести с дочкой. Надо отдать Майе выходной. А мне надо встретиться с приглашенным мастером Тардом, потом заняться травой для наших технарей, попробовать перегнать энное количество купленного спиртного до спирта. После должны привезти мебель для кабинета и библиотеки. Остальные комнаты решили обставлять после ремонта и установки санузлов. Вечером ждем Тира Максимуса. Еще торт обещала. Так что накрылся мой предполагаемый поход в наш лес. Наверное, схожу завтра до обеда. Встреча с сапожником прошла плодотворно. Пришел мастер Тарт, настроенный решительно «за». Сказал, что вчера весь день думал, с женой советовался, и она тоже одобрила сделку. Я рассказала мастеру, что систему безопасности и охраны мы ему установим сами, а если он знает хороших мастеров-ремонтников, то пусть приглашает к себе и сообщит мне, а я приеду, и мы обсудим план строительства, материал и оплату. Только пусть мастеров приглашает честных и умелых, лентяи нам не нужны. Подмастерьев тоже пусть нанимает, оплату тоже сам назначает, но не жадничает. Новые модели обуви мы ему предоставим сразу, как закончит с нашим заказом. Сегодня приходит Тир Максимус и оформит договор. Доход от предприятия решили делить пополам. Мои деньги, магическая поддержка, новые модели. С мастера Тарда его помещение, подмастерья, труд. Пока закуп материала за мой счет, затем пополам. После оформления договора мы его подписываем и заверяем. К соглашению мы пришли достаточно быстро. И от радости, что так хорошо все прошло, я пригласила мастера выпить чаю с нашими сырниками. Надо же рекламу с чего-то начинать. Сырники со сливками очень понравились сапожнику. От удовольствия он прицокивал языком и жмурился. Потом наступил лабораторный час. Пока перегонялось спиртное, я занялась изготовлением зелий и экстрактов для своего кабинета, чтобы освободить себе завтрашнее утро. Из 10 бутылок спиртного получилось примерно 2,5 литра спирта ректификата. Не так уж и плохо, но малопродуктивно. Надо придумать самой, как только найду что-то хмелеподобное. Спиртовой экстракт травы получился довольно быстро. Технологию я уже опробовала. Теперь надо выдать чудодейственный препарат технарям, но весь отдавать не буду. Он мне еще для экспериментов понадобится. Кстати, вот не забыть бы с утра до завтрака мне взять у себя кровь на анализ. Кое-какие реактивы я здесь нашла. Посмотрю, вдруг какие-то изменения в мой организм принес этот мир. Перед обедом экстракт был выдан нашим мастерам, почти целая бутылка из тех, в которых мы покупали местное спиртное. Мальчишки в ответ похвалились, что сделали тот самый мукотряс для муки. Маслобойку запустили, ждем к вечеру свежее масло. Мебель привезли после обеда. До этого мы 2 дня выносили всю мебель из кабинета и библиотеки, чистили и мыли. Бор залез на крышу и прочистил дымоход у камина сверху и из кабинета. Отмыли окна до скрипа, повесили новые гардины и портьеры. Парни в качестве презента изготовили новое освещение. По потолку установили верхнее освещение типа наших люминесцентных ламп. Просто лампами служили все те же светящиеся палки. А Петя среди выбрасываемого хлама из бывших сараев нашел какие-то железки, очистил их и при помощи своей магии огня и металла сделал мне такие шикарные канделябры. А для письменного стола изобразил настольную лампу. Абажур на нее я сама сшила из шелка молочного цвета. Мне эти светильники так понравились, что я сразу же попросила сделать такие же для моих комнат. Торшер для гостиной и поменять настенные держатели для осветительных палок в холле и на лестнице на 2-й этаж. А еще надо и в коридоры 2-го этажа. А на кухню бы тоже надо такое потолочное освещение. Петя только закатил глаза от моих желаний. Мебель была просто роскошного песочного цвета с розоватыми прожилками. Вот такая здесь яркая древесина. Я уже видела лиловую, желтую, вот теперь с розовыми прожилками. В кабинет поставили пару шкафов для бумаг, письменный стол, несколько стульев, пара кресел у камина и небольшой столик между ними. Себе я жду обещанное кресло с колесиками от Николая. Только кожаную обивку надо будет подобрать под мебель. А вот для библиотеки я решила отказаться от громоздких шкафов с дверками. Вместо них заказала стеллажи с небольшими бортиками, типа наших в земных библиотеках. И искать удобно и убираться. Поставили пару небольших столов, кресла. Освещение тоже верхнее и не настольные лампы на столах. Но вот мебель здесь была как раз лиловая. Креатив наше все. Белоснежные гардины придавали помещению торжественный вид. Выпечка торта превратилась в увлекательный квест. Во-первых, это был шикарный повод испытать новый миксер и научить пользоваться им поваров. Во-вторых, поглядев на любопытные лица поварих и периодически заглядывающих в кухню горничных и домовых, поняла, что придется печь в двойном размере. Один торт для ужина с Тиром Максимусом, второй для своих домашних. Им тоже страшно хотелось попробовать новинку, тем более из кухни стали доноситься такие запахи. Для пропитки коржей мы сварили фруктовый сироп, а для прослойки сделали страшно вредный, но вкусный крем из взбитых сливок. Украсили сверху фруктами из сиропа. Ну, не шедевр кондитерский, но здесь и такого не было. Уложили готовые торты на 2 подноса и оставили их отдохнуть. Торт для кухни слуг и домовых решили оставить к вечернему чаю. Когда заканчивала свое кондитерское искусство, на кухню заявились с победным видом Колька и Петя. И жестом фокусника извлекли из-за своих спин некое монструозное сооружение в двойном экземпляре. «Что это?» — прошептала я в ошеломлении. «Как и заказывала, мясорубка ручная, обыкновенная». «А почему такая здоровая?» «Так вдруг много мяса надо крутить?» «Коля, я должна тебя огорчить. Количество прокручиваемого мяса не зависит от размера мясорубок. Вы лучше их электрическими сделайте, а то кто крутить этих монстров будет?» «Но все равно парни молодцы. Хорошую вещь сделали, уже хотелось котлет и пельменей». Тир-Максимус пришел примерно за час до ужина, как я и приглашала его. Вначале я изложила ему нашу идею с обувной лавкой и поинтересовалась, как лучше оформить договор о партнерстве и что в этом мире с патентным правом. Тир-Максимус только покачал головой. «Ну и шустры вы, Тесса Анна. Вы еще так мало в нашем мире, а как преобразился ваш дом. Теперь вот новое дело затеяли. Мало кто из высокородных решает заняться чем-то из неблагородных дел». «Что вы, Тир-Максимус, это у вас так сложно с благородством. У нас все попроще. Есть у тебя желание и возможность, занимайся чем хочешь». «Договор я, конечно, помогу составить. И пропишем все детали, чтобы, как вы хотите, и мастер в накладе не остался. Это просто замечательно, что вы заботитесь о простых людях. А патентное право у нас есть, только называется оно право собственника. В принципиальных чертах оно такое же, как и у вас. Просто ставится метка магическая на предмет, на который объявлено право, и его без разрешения нельзя повторить, только купить». «И что, так каждую пару надо отмечать?» «Ну что вы, Тесса Анна, нет, разумеется. Если изделие штучное, то сразу на одно изделие. А если партия товара, то на первое изделие, потом оно скопируется само на все остальные. Так что давайте все ваши договоры и заявки сразу и оформим, пока я работаю в Терции. Я помогу оформить все быстро и лишних денег не возьму». «Простите, Тир-Максимус, вы намерены уволиться? А где потом намерены трудиться?» Наши тут же все навострили ушки. Тир всем нравился своим дружелюбием и отзывчивостью. А Тир-Максимус лишь тяжко вздохнул. Немного подумал и сказал: «Я знаю, что вы все лишнего не скажете. Да и некоторым образом вы, Тесса Анна, даже являетесь лицом заинтересованным. Дело в том, что в последнее время дела нехорошие творятся. А наш Терц не замечает всего этого, что за его спиной делается, слишком он доверяет людям. Он неплохой человек, только супруга ему голову совсем заморочила с капризами своими. Наш казначей стал позволять себе пользоваться городской казной по своему усмотрению. Его сестра Тира Архана, она, кстати, приходила наниматься к вам экономкой, в прошлом году дочь замуж выдала аж за самого секретаря главы магического контроля Тира Самоверника. Вот они с этим секретарем и нашим казначеем нехорошие дела делают. То кому-то заранее сообщают, когда к нам комиссия магическая на проверку едет, и чтобы спрятали своих детей, то какие-то прошения подают через них, и все за деньги, конечно. Тира Архана и вовсе много себе позволяет. С кем поссорится, так на того человека сразу жалобы в Терцию поступают, то доносы, то штрафами замучают. А вот недавно я узнал, у нас, оказывается, по бумагам лечебницу построили. Но только на бумаге. На самом деле, деньги те, что король дал на лечебницу, наш казначей с секретарем вместе украли. Когда в прошлом году у нас был глава маг-контроля, так они ему показали строящийся дом нашего Терца и сказали, что это и есть лечебница строящаяся. Терц ничего и не знал, он тогда в столице был с отчетами. Я в бумагах увидел про лечебницу, стал спрашивать. Вот теперь думаю, что лучше самому уйти, а то у меня семья». «Да, вот и разгадка странных вопросов короля о лечебнице. Тут банальный сговор и грабеж казны на самом деле. И Тира Архана потому так себя вела, что чувствовала свою безнаказанность и защиту. Но как-то бы надо помочь Тиру Максимусу. Он хороший человек». Тут, вспомнив все классические романы про супердеятельных попаданок, я внезапно произнесла: «Тир Максимус, а не согласитесь ли вы занять должность управляющего у нас? Дел у нас вскоре прибавится, а вот времени у нас всех мало, не успеваем мы. Планов у нас много, вот сейчас пока начнем с новой обувью заниматься, лавку перестраивать, там еще что-нибудь». Тир явно растерялся, он не ожидал такого предложения. Сразу же сказал, что ему оно нравится, но он должен посоветоваться со своей женой. Мы не торопили его, решили, что в течение недели он даст ответ. А бумаги он все сделает завтра, и вечером он принесет в лавку, куда и я подъеду, и подпишем договор. А я еще подам заявку на патенты. Ужин был... Но особое место занимал, конечно, торт. Даже мои все ели с большим удовольствием, что уж говорить о Тире Максимусе. Попробовав кусочек торта, он спросил: «Тесса Анна, кто готовил это лакомство? Никогда не то, что не пробовал, даже не слышал о таком. Это же даже у короля, наверное, нет такого». Насчет короля я точно не скажу, но называется это блюдо тортом. В моем мире это распространенное блюдо. Теперь, когда у наших поваров есть все необходимые продукты и инструменты, мы будем печь такое лакомство чаще. Так что, Тир Максимус, это еще один довод в пользу нашего предложения о работе. Расстались мы с Тиром, довольные друг другом и результатом, договорившись встретиться завтра. Вчера я долго еще после ужина рисовала все те модели обуви, которые хотела запатентовать и внедрить. Конечно, можно было отдать просто так на всеобщее благо, но было бы благо. Кто-то просто не захотел бы внедрять подобное, кто-то бы стал выставлять такую цену, что обувь стала бы недоступной. А так мы сами будем контролировать ценообразование и поможем хорошему человеку, который может принимать новое и следовать этому. Вроде бы вспомнила все наиболее ходовые модели обуви и кое-как нарисовала. Художник из меня, как говорил мой учитель рисования, от слова «худо». Но Варя быстро указала мне на мои промахи. Я совсем не нарисовала детскую обувь. А ведь верно. Тут уж Варе и карты в руки. То есть фломастеры. Она молодая мать, вот пусть и обеспечивает будущую обувь для своей дочери. Пинетки, туфельки, сандалики.